Глава 23. «Бежим!» — энергично скомандовал Калистратис, и мы стали героически ретироваться. Так как мертвяки ковыляли за нами со скоростью лишь немногим быстрее обычной ходьбы, делали мы это без лишней спешки, не теряя своего магического достоинства. «Все в замок!» — замахал рукой магистр преподавателем на лужайке перед главным входом. «Быстрее!» Взбежав по ступеням, мы притормозили, оглядываясь. Из живых вроде на территории не осталось больше никого, а мертвяки только-только показались из-за угла, молча вытягивая в нашу сторону костлявые ручонки. Может, они и хотели бы что-то сказать, но в отсутствии легких и гортани сделать им это было проблематично. Собственно, и мышц, как таковых, у них тоже не было. Осыпавшись по дороге, к нам приближались голые костяки, поэтому они сразу должны были рассыпаться кучкой костей, но не рассыпались и даже могли передвигаться. Видать, действительно, эти некроманты древности были весьма искусны, сумев собрать заклинание, полностью осуществляющее аниматронику голого скелета. Не удержавшись, я запулил по ним огненным шаром еще, но магистр только укоризненно покачал головой. «Не тратьте зря силы, Вальдемар, надо укреплять проходы в замке». Зайдя внутрь, мы плотно затворили тяжелую дверь, с некоторым трудом вдвоем воткнули в металлические проушины запирающий брус. А затем, дернув за рычаг, Калистратис опустил в арке прохода стальную решетку. Та, правда, не сразу нормально пошла. Сначала с диким скрипом вылезла из щели в своде на полметра и застряла, обсыпав нас ржавчиной. Но подпрыгнув и дернув всем весом, мне удалось что-то внутри, судя по громкому звону, сломать, и решетка уже беспрепятственно рухнула вниз, плотно войдя штырями в отверстие в полу. Что-то еще раз громыхнуло под потолком, и старый маг резюмировал. Все, теперь ее уже не поднять. Тут в дверь с той стороны ударили раз, затем еще, а потом и вовсе забарабанили, с каждой секунды все сильнее и сильнее. «Вальдемар, чары укрепления!» — скомандовал Калистратис и тут же начал формировать печать. Сил у магистра оставалось немного, но даже это немного было вполне сравнимо с моим собственным резервом. Повторив вслед за ним, я усилил его печать своей, и дверь перестала так вибрировать, а звуки ударов стали слышны намного тише. «Ну вот», — удовлетворенно произнес маг, — «этого на несколько часов хватит». Вернувшись в большой зал, я увидел толпу студентов со всех трех курсов, что в некоторой растерянности скучковались группами возле своих преподавателей. Но Дарлиан ходила по залу, беседуя то с одними, то с другими, видимо, успокаивая и приободряя. Правда, стоило ей увидеть нас с магистром, как, бросив все, она тут же поспешила навстречу. «Рихат, Вальдемар, что скажете?» Встревоженно произнесла женщина, заглядывая в глаза магистру. «Да ничего хорошего», — поморщился старый маг. «Снаружи толпа мертвецов, поднятых магией смерти. Мы пока закрыли вход, укрепив дверь, поэтому некоторое время у нас еще есть». «А они не проберутся через тайные ходы?» — встревоженно уточнила ректор. «Вряд ли», — задумчиво произнес Калистратис. «Ими управляет достаточно простой конструкт. Они чуют живых и пытаются добраться до них по кратчайшему пути, сложное поведение в них не заложено». «А там только обычная нежить или...» — протянула с опаской ректор. «Пока обычная», — кивнул магистр, немного женщину успокоив. Пока они вели разговор, я обшаривал взглядом зал, ища своих. Увидев, успокоенно выдохнул. «Значит, их не забыли и нормально привели». «Силана!» Я подошел, называя старосту по имени. Та обернулась, увидев меня, посветлела лицом. «Профессор, мы так за вас переживали!» Я улыбнулся, произнес в ответ. «Как видите, ничего плохого со мной не произошло. Все нормально? Вся группа здесь?» «Вся!» С готовностью доложила девушка. «Только Барри со своими друзьями опять куда-то подевался». «Вот неугомонный!» Покачал я головой. «Может, они со знакомыми с другой группы где-то в зале?» «Нет, профессор, в зале их нет, я искала». Тут же ответила Полдерг. «Наверное, пока мы шли сюда, где-то отстали по дороге». Не сдержавшись, я нецензурно выругался в полголоса, отчего стоявшая рядом девушка отчаянно покраснела. «Извини, Силана». Покосился я на старосту. Вырвалась. Я понимаю, профессор. Эти четверо кого угодно достанут. Главное, — озабоченно произнес я, — чтобы они геройствовать не стали и не полезли из замка наружу. Их же там сожрут. — Кто сожрет? — испуганно переспросила староста, и я мысленно укорил себя за опрометчиво сказанные слова. Врать своим студентам я тоже не хотел, поэтому пришлось отвечать уклончиво. — Понимаешь, Силана, там снаружи сейчас достаточно опасно. Школу осадил очень неудобный противник, и ректор с преподавателями решает, как лучше поступить. — Какой противник? — переспросила она. — Неудобный. Вновь повторил я. В любом случае, ваша задача — слушать указания преподавателей и никуда самостоятельно не ходить. Кое-как отвязавшись от девушки, я вновь нашел Нодерляйн, продолжавшую в полголоса советоваться с магистром. Бесцеремонно вклинился в разговор. «Сильвия, прости, но у нас проблема». «Что еще?» Устало взглянула та на меня. «Четверо с моей группы решили проявить самостоятельность. В зале их нет, и непонятно, в замке они или снаружи». Услышав это, ректор, прикрыв глаза, со стоном помотала головой. «Вот еще этого нам не хватало. Когда они пропали?» «Когда группу вели сюда, где-то по дороге ускользнули». «Паршивцы!» — стукнула по стене кулаком Нодерляйн. «Вальдемар, как с мертвяками разберемся, фамилии этих четверых мне. Если выживут, сама лично прибью». «Как разберемся», — подумал я. «А она оптимистка». Но на этом новости не закончились, потому что следом за мной к Нодерляйн подбежала еще одна преподаватель, Надин Рогдебур, с кафедры ботаники. Была она белой, как мел, и, вцепившись в рукав мантии, запричитала дрожащим голосом, готовая зарыдать. «Сильвия, что делать, что делать?» «Надин, успокойся, что случилось?» «Группа В1». Женщина сглотнула, а по щекам побежали слезы. «Что с ней?» Зло тряхнула Рогдебур ректор. «Они в парке. Я там проводила занятия, оставила их». «Вот же...» Все сразу поняв, Нодерляйн схватилась за голову и глухо выматерилась. Постояв так пару секунд, с некоторой надеждой взглянула на находившегося рядом Калистратиса, но тот только качнул головой, сказал тихо, с какой-то обреченностью в голосе. «Нам к ним не пробиться, даже если они еще живы. И мы не можем рисковать оставшимися студентами, тратя силы на подобные попытки. Здесь больше 300, там 30. Арифметика простая, уж извини». «Я понимаю», — глухо ответила Нодерляйн. А профессор ботаники осела на пол и уже в голос зарыдала. Появление толпы ходячих мертвецов, а также резво улепетывающие от них магистр с профессором, стали для четверки парней полной неожиданностью. «Барри, что происходит?» — несколько нервно произнес Тар. Они так и не успели выбраться из бывшей казармы, как события сорвались с места и понеслись галопом. «Если скажу, что это очередной этап плана Черного Плаща, то ты от меня отстанешь!» — зло рыкнул Ботлер, лихорадочно соображая, что делать дальше. «Парни!» — резко осипшим голосом произнес Маршуш, во все глаза глядевший на бредущих нескончаемым потоком скелетов. «Я боюсь мертвяков. Очень. Меня старший брат ими в детстве пугал». «Ну, пугал, тебе сейчас не 5 лет!» Попытался урезонить товарища Авсан, но Маршуш только всхлипнул и с истерическими нотками воскликнул. «Какая разница? У меня от одного их вида поджилки трясутся!» «Тихо, услышат!» — шикнул Тар. И точно, словно услышав их разговор, то один, то другой мертвяк стали приостанавливаться и поворачиваться в их сторону. «Бежим!» Совсем потеряв голову от страха, завопил Маршуш и, выскочив из здания, сломя голову, помчался, не разбирая дороги вдоль внешней стены Академии. «Куда?» — заорал Барри, выскакивая вслед за ним. «Назад, назад! Ты не туда бежишь! Стой!» «Но куда там?» Парень мчался, не разбирая дороги и не слыша ничего вокруг, совсем не понимая, что двигается не от мертвецов, а навстречу их потоку. Между замком и внешней стеной оставалась еще свободная полоса территории, не занятая костяками, что целеустремленно двигались в погоне за преподавателями. «Чтоб тебя!» Ботлер на секунду застыл, а затем, скрипнув зубами, помчался следом за товарищем, не в силах бросить его одного в беде. Тар с Авсаном, не раздумывая, бросились за ним. И теперь уже они втроем неслись на перегонки со временем, по сужающемуся проходу, увлекая за собой все больше мертвяков. В какой-то момент напирающая толпа почти отрезала им путь. Бегущего последним русавра даже успели зацепить костлявыми пальцами за край мантии, но отчаянно дернувшись, парень вырвался, оставив в лапе скелета клок ткани. А затем количество нежити начало уменьшаться, а парни перед собой увидели окраину ботанического сада и поняли, что оббежали по кругу почти весь замок. Маршуш как раз скрылся за окружающий парк стеной из кустарника, и тяжело дыша, товарищи последовали за ним. Нашли они его возле большого дерева. Тот отчаянно пытался забраться наверх, но постоянно соскальзывал по шершавой коре, немного не доставая до нижних ветвей. «Маршуш!» — схватил его за плечо Барри, но парень в ответ дико завизжал и, закрыв глаза, принялся нелепо размахивать во все стороны руками, чуть не зарядив Ботлеру по лицу. «Да успокойся же ты, свои!» Парень приостановился и опасливо приоткрыл сначала один глаз, затем второй. Увидев, что это и правда свои, со стоном опустился на землю. «Я уж думал, меня мертвяки догнали». «Догонят, если будешь сидеть». Барри повернулся к товарищам. «Берите его, нельзя останавливаться. Надо успеть прорваться в замок». Они подхватили недержащегося на ногах Маршуша под руки и потащили вглубь парка, стремясь скорее его пересечь. Но стоило пройти какие-то пару десятков метров, как навстречу им выбежала толпа однокурсников из параллельной группы. Увидев друг друга, они остановились. Три десятка студентов, группа В в полном составе, смотрели на четверку парней с некоторой надеждой, но в глазах их плескался страх. «Там мертвяки?» — кивнув им за спину, мрачно уточнил Ботлер, сразу все поняв. «Да», — послышался такой же мрачный ответ. «За нами тоже». На секунду все замолчали, переваривая новость. А затем послышались чьи-то всхлипы и причитания. «Тихо!» — рявкнул Ботлер, вновь принимая командование на себя. «Еще не все потеряно!» «Может, какой-нибудь потайной ход отсюда в замок есть?» — неуверенно предположил Тар, все еще поддерживающий отказывающегося прямо стоять Маршуша. «Я о таком не знаю», — ответил Барри, посмотрел на вышек. Но те тоже только растерянно покачали головами. «Ладно!» — стукнул кулаком по ладони парень. «Раз убежать мы уже не сможем, значит, будем держать оборону здесь». «Как?» — спросил один из студентов. «Ты знаешь, как с мертвяками бороться? Мы их чем только не пробовали достать. Их ничего не берет». «А я и не говорил, что мы будем с ними сражаться. Мы поставим защитный барьер и будем держать их, пока не придет помощь». «Думаешь, у нас хватит сил поставить что-то мощное?» Обреченно хмыкнул еще один. «Мы не магистры». «Сами мы? Нет. Но с амулетами можно что-то и сообразить». Барри показал крупные броши на мантии. «Это боевой защитный амулет Имперской гвардии. У нас таких 4. Они индивидуальные». «Индивидуальные», — кивнул Ботлер. «Но есть шанс сделать их групповыми». «Как?» «А вот так». Ботлер повернулся к товарищам. «Помните, Черный Плащ рассказывал про слияние заклинаний для увеличения их мощности и как можно перераспределять энергию?» «Он рассказывал про атакующие, не про защитные». «Думаю, принцип тот же», — уверенно заявил Барри, впрочем, внутренне такой уверенности не ощущая. Однако их сильно разросшийся отряд требовалось приободрить, что он в данный момент и делал, усиленно гоня прочь невеселые мысли. «Так, все за мной. Я знаю, где тут хорошая большая поляна есть. На ней и расположимся». Поляна была та самая, где когда-то проводил занятия профессор. И согнав остальных на середину, парень лихорадочно принялся вспоминать и вычерчивать на земле ножом формулы. «Помогайте!» — позвал он Тара с Авсаном. «Вспоминайте, что там Черный Плащ говорил». Совместными усилиями они таки смогли выудить из памяти методику расчета и сейчас лихорадочно определяли оптимальные расстояния для 4 амулетов, чтобы синергия защитных заклинаний накрыла куполом всех, параллельно считая потребную мощность. «Это что вообще такое?» — спросил кто-то из вышек, с удивлением разглядывая исчерченную формулами землю. «Вас где такому учили?» «Это наш препод, на факультативе дает». Подал голос Маршуш. Парень поднялся с травы, на которой лежал без сил, подошел, внимательно вглядываясь в творчество товарищей. Затем решительно ногой затер часть уравнения и переписал его по-другому. «Вот так правильней», — произнес он удовлетворенно. «Если задействуем браслеты, должно получиться». Подскочивший к нему Барри вгляделся, затем улыбнулся и ободряюще хлопнул товарища по плечу. «Точно, молодец!» Времени оставалось все меньше. Уже слышался треск безжалостно ломаемых нежитью кустов, когда, наконец, все было готово, и Ботлер расставил друзей квадратом вокруг еще плотнее скучковавшихся студентов. «На счет три! Раз, два, три!» Одновременно вспыхнувшие амулеты создали четыре небольших защитных кокона, вызвав общий вздох разочарования. Но парни синхронно активировали браслеты с огненным заклинанием, разом повысив напряженность магического поля вокруг них. И коконы защиты стали изгибаться, вытягиваясь в стороны, пока не коснулись друг друга и с легким хлопком не развернулись в один общий купол. Подпитываемый боевыми артефактами, он гарантировал защиту, пока не исчерпается их заряд. И Барри очень надеялся, что помощь к этому моменту подойдет. Хлынувшая на поляну со всех сторон мертвечина наползла на купол, скребя его когтистыми лапами. Но парни рассчитали все верно, и, несмотря на сильное давление, защита продолжала держаться, не давая добраться до живых. «И что теперь делать?» — послышался жалобный девичий голосок. «Ждать!» — коротко буркнул Ботлер, глядя на оскаленные черепа в полуметре перед собой, отделенные лишь пленкой заклинания. «Только ждать!» «Что мы можем сделать?» — в который раз вопросила ректор, оглядывая самых опытных преподавателей из числа собравшихся. В числе прочих был и я, но пока в голову ничего путного не лезло. Чисто теоретически, если сложить силы всех преподавателей, мы могли бы создать синергии локальное подобие ядерного взрыва, ограниченное внешним кольцом стен. От воздействия такой силы Костяков никакая магия смерти бы не спасла. Минус был только один. Замок и все находящиеся в нем превращались в атомную пыль. Даже если запереть студентов в каком-нибудь глухом подвале, все одно. Кастующих накроет без вариантов. «Сильвия, дорогая!» — произнесла Маргарет Золдер, как одна из самых возрастных преподавателей, позволявшая себе в общении некую снисходительность. «Ты же понимаешь, что мы ничего не знаем о магии смерти». Не сохранилось ни одного заклинания, ни одной методики, чтобы понимать, как с этим бороться. Рихат подтвердит. Калистратис кивнул. «Да, к сожалению, это так. Знания были утрачены, и даже в среде более сильных магов о некромантии знают немного. И что, теперь сидеть сложа руки? Дожидаться, когда, перекусив группой В, нежить примется за основное блюдо? За нас?» «Мы перепробовали другие варианты. Потери среди мертвяков в пересчете на затраченные усилия смехотворны». «Хе-хе-хе! Мертвяки!» Вдруг хохотнул старина Баргас, опять разумом провалившись в детство. Маразм у старого преподавателя теормага прогрессировал с ужасающей скоростью, и периоды просветления были все реже. Но Дерлиан только вздохнула, глядя на заслуженного мага. «Погодите», — произнес я. Все эти рассуждения заставили меня поглядеть на проблему в иной плоскости. Особенно зацепили слова Золдер. «Что, Вальдемар?» Устало посмотрела на меня Сильвия. «А ведь кое-что о магии смерти мы знаем». Я чуть прищурился, еще раз обдумывая пришедшую в голову идею. «У нас же есть сигнальный контур, который настроен именно на обнаружение нежити. И что это даст?» Буркнула несколько уязвленная старушка. «Что ее обнаруживать, когда она вон, весь двор заполонила?» «Нет», — покачал я головой. «Все заклинания построены по строго определенным принципам. Заклинания обнаружения и заклинания магического взгляда схожи между собой. И там в основе контур, реагирующий на определенный вид магии. Если мы правильно все соберем, то сможем изучить поддерживающие нежить заклинания и определить, что его и откуда питает». «Это хоть что-то. Действуйте, профессор Лакарис!» Тут же решительно произнесла ректор. Кивнув, я без промедления побежал к своей группе. «Полдорг, собирай всех, кто ходит ко мне на факультатив. Есть для вас работа!» Крикнул я на ходу, махнув рукой старости. Отвел десяток студентов в сторонку, усадил за стол и приказал достать листы бумаги и ручки. «Значит так», — произнес я, чувствуя на себе внимательные взгляды не только своих, но и чужих студентов, заинтересовавшихся нашей активностью. «У нас есть плетение сигнальной сети, настроенной на нежить. Задача — выделить из плетения контур, распознающий мертвецов, и на его основе построить плетение магического взора. Само плетение вот». Калистратис, по моей просьбе, нарисовал сложный узор заклинания, и я сейчас продемонстрировал его студентам. Положил листок с плетением на стол. «Это заклинание мы еще не проходили, но навскидку вот это и это части точно вспомогательные участки. Искать надо среди остального. Вспоминайте принципы формирования заклинаний». Минус был в том, что не было известно ни аспекта магии смерти, ни принципов взаимодействия с другой магией. Сигналка работала сразу на трех ее видах — воздуха, пространства и, собственно, магии смерти. И эти три вида надо было между собой подружить. Но какая именно часть плетения отвечала за сопряжение магии между собой, а какая являлась в чистом виде контуром, сказать было нельзя. Можно было только приблизительно это рассчитать, пользуясь базовыми принципами работы с магией. Работа немедленно закипела. Я же, в свою очередь, ходил и контролировал, что у моих студентов выходит. Я бы мог и сам засесть за расчеты, но одна голова хорошо, а 10 голов лучше. Мне оставалось только указывать на явные ошибки и направлять мыслительный процесс в нужную сторону. Постепенно дело двигалось, и то один, то другой завиток плетения отсекался, пока, наконец, не остался голый контур. Потом еще пришлось повозиться, чтобы встроить его в заклинание магического взора. Благо, попутно разобрались, как сопрягать магию смерти с другими. После нескольких часов кропотливой работы я, наконец, несколько волнуюсь, прошептал «Некровзор». Наспех придуманное слово-активатор, заполняя плетение маной, и тут же, вздрогнув, огляделся. Зрение словно сместилось в другой спектр. И стоявшие вокруг меня люди превратились в серые полупрозрачные тени. Вся обстановка и стены замка тоже истончились и побледнели, пропуская взор дальше, и я увидел, как за ними все пространство заполняют светящиеся багровым скелеты. До них было слишком далеко, чтобы разглядеть подробно, что за конструкты заложены в них, и я метнулся почти бегом на второй этаж, откуда, распахнув окно и свесившись вниз, стал изучать потянувшую ко мне лапы нежить. После недолгого изучения вывод я сделал только один. Магия смерти была чрезвычайно странной штукой. Если я раньше предполагал, что там некое подобие управляющего контура стихийного голема, то некровзор, образно говоря, раскрыл мне глаза. Некромантия не создавала управляющие контуры, которые строго прописывали подвижность и степень свободы ног или рук мертвеца. Она каким-то образом работала с прежней способностью тела двигаться. Не строила свою систему, а оседлывала старую, словно гриб кордицепс муравья. Как это было возможно с давным-давно умершим человеком, мне было решительно непонятно. Но факт оставался фактом. Все знания по другим видам магии тут были бесполезны. Но было и кое-что, наоборот, весьма полезное. Во-первых, сколько я не всматривался вниз, под замком никаких мертвецов больше не заметил. Значит, все наличествующие скелеты присутствовали на поверхности. А во-вторых, от их конструктов туда вниз тянулись ясно видимые управляющие и питающие линии. Где-то там находилось нечто, поддерживающее скелетов в работоспособном состоянии, не дающее старым костям осыпаться разрозненной кучкой. Вернувшись, я коротко пересказал увиденное Сильвии с Калистратисом. «Значит...» — резюмировала ректор. «Всего и дело, что спуститься вниз и уничтожить источник подпитки». «Сильвия...» — покосился на женщину старый маг. «Я бы не назвал это «всего и дело». Пробиться через сплошную полосу нежити — такое даже мне не под силу». «Значит, надо придумать, как пробиться». И тут Нодерлейн повернулась ко мне. «Вальдемар, ты уже доказал, что твой углубленный теормаг — полезная штука. Можно сказать, полдела ты уже сделал. Осталось всего ничего, доделать начатое. Протянул я, приподнимая брови. «Предлагаете мне через нежить туда?» «Я верю, что ты найдешь решение», — серьезно произнесла женщина, кивнув. И тут я вспомнил мудрое изречение одного моего хорошего знакомого в прошлом майора. «Инициатива имеет инициатора». Вот ей-ей, сложившаяся ситуация была стопроцентным подтверждением данной поговорки. Огляделся, увидел множество обращенных ко мне глаз, в которых плескалась надежда. Сутулился и со вздохом ответил. «Ладно, что-нибудь придумаю». И только Калистратис, подойдя ко мне и озабоченно взглянув в лицо, произнес. «Вальдемар, не старайся прыгнуть выше головы и излишне не геройствуй. Я почти уверен, что в городе уже поняли, что у нас проблемы, и отправили запрос в столицу. Несколько дней мы тут продержимся, а там подойдет имперская гвардия. В паре дней от города есть полевой лагерь легиона, и этих мертвяков разберет по косточкам. Это магам против нежити тяжело, а старая добрая сталь крушит кости весьма неплохо». Тут дверь большого зала распахнулась, и внутрь стремительным шагом ворвалась проректор по внеучебной Рагардемымр. «Сильвия!» — сходу рыкнула она. «Замок проверен, все ходы запечатаны, противник во внутренние помещения не проник. После ритуала, в ходе которого я познакомился с их богом, мы почти не пересекались, хотя я не сказал бы, что Пантийка меня избегала. Скорее, у нее просто были другие, неведомые мне задачи. Честно сказать, я даже начал забывать о ее существовании, занятый вопросами учебы, поэтому ее отсутствию не придал особого значения. А она, оказывается, выполняла поручение ректора. Одета Рагарда была в массивные темно-зеленые доспехи. На голове плотно сидел конический шлем с наносником и бармицей, а на боку висел увесистый клевец. «Хорошо», — улыбнулась той Нодерляйн. «Сейчас Вальдемар придумает, как пробиться сквозь нежить и уничтожит источник питания». Пантийка немедленно нашла меня взглядом. Гулко стукнула кулаком в нагрудник и громко с рычащими нотками в голосе воскликнула. «Во славу воина!» «Во славу воина!» Уныло ответил я, стукнув себя в грудь тоже. Так как на мне была ткань, а не металл, вышло не так убедительно. «Сильвия, мне надо в свой кабинет, кое-что там забрать», — произнес я, и, получив одобрительный кивок, тут же направился прочь из зала. На самом деле, мне ничего не надо было там забирать, просто нужен был повод немного побыть одному в спокойной обстановке. Потому что иначе, как самоубийственной, порученную мне миссию назвать было нельзя. «Легко сказать, найди, как пробиться», — бурчал я, идя по коридору второго этажа. «Они что, считают, что щелкнул пальцами, и как по волшебству решение само собой появилось? Это теор-маг, серьезная наука, а не магия летающих пони». Зайдя к себе, я плюхнулся в кресло, устало потер переносицу и, прикрыв глаза, начал еще раз перебирать в голове все, что знал по стихийной магии. Почему-то решение проблемы виделось в ней. Самым логичным было окружить себя стихийной аурой, сжигающей все вокруг. Вот только костяки плохо горели, а до состояния плазмы ауру довести никакого резерва не хватит. Да такая аура и меня самого испепелит. Одеться в каменную броню? Влезть внутрь эдакого каменного голема с функцией передвижения? Но опять, прорываться через толпу — такое себе удовольствие, и сожрет весь мой резерв еще на полпути. Как вариант, сделать голему независимый источник питания, зарядить силами остальных магов и получить импровизированный Гандам со мной в качестве оператора. Над этой идеей я думал дольше всего, но отложил как резервную, перебирая варианты дальше. Еще можно было попытаться окружить себя воздушным вихрем, отталкивающим всех вокруг. Но там тоже вопрос толпы и количества необходимой маны на поддержание вставал. Ну а про стихию воды и говорить нечего. Смысла топить и так мертвых не было никакого. По итогу оставался только вариант с големом. Решившись, я поднялся с кресла и напоследок вновь активировал некровзор, чтобы еще раз оценить обстановку снаружи. Активировал и тут же замер, потому что слабые эманации некроэнергии засветились совсем рядом, в моем собственном кабинете. «Мантия!» произнес я негромко, подходя и ощупывая небрежно брошенную на полку одежду. Сияние магии смерти было очень слабым. Выйди я из кабинета и не увидел бы ее вовсе. Даже вблизи оно было очень рассеянным. «Кровь наследника!» Вспомнил я снова. «Похоже, этот самый неведомый наследник был некромантом, а здание Академии когда-то резиденцией целого рода служителей смерти. А что если...» Захваченный новой мыслью, я лихорадочно принялся снимать с себя подарок мамы Ботлера. «Может, почуяв кровь хозяина, скелеты меня не тронут?» Одев красную мантию вновь, я подошел к окну кабинета, выглядывая наружу. Скелеты все так же стояли плотными рядами внизу, но стоило мне распахнуть створки и выглянуть, как ближайшая нежить немедленно задрала черепушки вверх, но, что характерно, руки тянуть не стала, просто стояла и смотрела на меня провалами глазниц. Жутковатое ощущение, если честно. А затем я сделал, наверное, самую опрометчивую вещь в своей жизни. Принялся спускаться вниз. Сделать это было достаточно просто, так как бухта крепкой веревки у меня в кабинете была. Уж не знаю, за какой надобностью, вешаться или шибари на студентах практиковать, но вполне прочная и длинная, она легко выдерживала мой вес. Конечно, я не спрыгивал с подоконника с криком «Погнали нафиг!». Осторожно, упираясь ногами в швы между каменными блоками и крепко сжимая веревку, спускался, каждую секунду готовый тут же рвануть обратно. Но даже когда моя нога коснулась черепа стоявшего прямо подо мной скелета, он не сделал попытки как-то ее схватить, лишь так же продолжал стоять, задрав череп. «Может, вы это... расступитесь хоть?» — произнес я, не шибко надеясь, что те меня поймут. Но внезапно вся костяная масса колыхнулась и отступила назад, расчистив мне пятачок около метра в диаметре. «Ну что?» — пробормотал я, собираясь с духом. «Во славу воина или как там?» После чего разжал руки и приземлился на траву, готовый применить сразу всю известную магию, если нежить попробует кинуться обратно. Но все было тихо, никто не нападал, и я немного расслабился. Распрямился, подвигал плечами, продолжая неуютно себя чувствовать в таком-то обществе. А затем сделал первый шаг вперед. Нежить тут же подвинулась вместе со мной. Я сделал еще один, и толпа послушно переместилась тоже. Осмелев, я пошел уверенней, направляясь к арке тайного хода в стене. И вновь ни одна костяная тварь не коснулась меня своими лапами. Похоже, кровь некроманта была для них табу на каком-то глубинном, базовом уровне. Проем в стене, после того, как его варварски выбили, уже не был гладким и ровным. Вывороченный и разбитый камень торчал как попало, напоминая скорее уродливую пасть с гнилыми зубами. Вступив на первую ступень, уходящей в темноту лестницы, я обернулся, еще раз посмотрев на замерзших за спиной скелетов. Сглотнул и, погрозив пальцем, предупредил: «За мной не ходить!» Еще раз проверил некровзором, но внизу больше никакой другой нежити не усмотрел, и принялся спускаться. В проходе было сухо, ничем особо не пахло, и даже ощущался легкий ток воздуха снизу, намекающий на наличие какой-никакой вентиляции. В общем, задохнуться мне не грозило, что уже радовало. Спускался я долго. Навскидку, лестница уже увела меня на глубину метров 30 или 40, что было так-то ничего себе. Хорошо еще клаустрофобией я не страдал. Нежить, к слову, за мной не пошла. Вряд ли, послушав моего приказу, скорее это не стояло в их задачах изначально. Похоже, все, для чего они были нужны, это не дать посторонним помешать наследнику воспользоваться наследством. Под конец таких рассуждений мне уже представлялось целое огромное подземное хранилище, полное ужасных артефактов и пособий по некромантии. Все это в антураже пыточных, цепей на стенах и потолке, всяких маньячного вида инструментов и приспособлений, разложенных по столам, мумии в саркофагах, зомби-слуг и модели костяного дракона в натуральную величину на горе из золота. Но реальность, как всегда, оказалась куда прозаичней. Разве что с огромным хранилищем я не ошибся. Горевший у меня над головой шарик света выхватил из темноты начало необъятной пещеры, чей свод уходил на десяток метров вверх, а стены разбегались далеко в стороны. Но даже обойдя ее всю по периметру, я не наткнулся ровным счетом ни на что. Похоже, единственным, что тут хранилось, были те самые трупы, что сейчас разгуливали по поверхности. Впрочем, пошарив еще, в середине пещеры я набрел на широкую прямоугольную плиту толщиной в полметра. Размерами она была примерно 2 на 3 метра, не имела никаких надписей и, судя по ослепляющему свечению в некровзоре, была тем самым источником энергии, питавшим трупаки. «А как я ее обесточу?» — задался я внезапным вопросом. Посмотрел на голые руки и с досадой сплюнул на каменный пол. Взять с собой даже элементарный молоток я просто не догадался. Настолько меня захватил эксперимент с мантией. Впрочем, если прикинуть напряженность магического поля, плотность заряда, заполнявшего плиту, и представить, что в случае нарушения целостности аккумулятора эта вся энергия рванет наружу, то мало не покажется никому. От такого взрыва в пещеру провалится весь замок по самой шпиле. Он-то как раз прямо над пещерой стоит. Мне, естественно, тоже не жить. Должен же быть какой-то рубильник. Забегал я вокруг плит, ища хоть какой-то намек на органы управления. Но все было тщетно. Ни кнопок, ни рубильников, даже дырки никакой, куда можно было сунуть палец, там не нашлось. Упарившись, я вытер выступивший пот и обессиленно уселся на плиту сверху. Внезапно что-то изменилось. Я прислушался к ощущениям и понял, что под пятой точкой ощутимо потеплело. Приподнялся, ощупывая плиту. Но та была такой же холодной, как и раньше. Тогда я коснулся мантии сзади и тут же вновь почувствовал тепло. Посмотрел туда некровзором и понял, что теперь жопа светится куда ярче. «Это что получается?» — пробормотал я. «Мантия впитывает некроэнергию плиты?» «Не мантия!» Внезапно понял я. «Остатки крови наследника!» Будь на моем месте живой некромант, то вся накопленная энергия перешла бы ему, сделав чрезвычайно могущественным магом. Видимо, это и было то самое наследство, дожидавшееся своего наследника. Ни артефакты, ни книжки. Одна чистая и незамутненная энергия смерти. Поддавшись наитию, я стащил с себя мантию, бросил на плиту, и точно, буквально на глазах, свечение стало перетекать в нее, опустошая хранилище. Единственное, чего я опасался, что ткань мантии просто не выдержит такого. Свой лимит поглощения существовал у каждого вещества, но, похоже, и здесь магия смерти отличалась от остальных. Вскоре вся запасенная энергия перетекла в мантию. А плита, опустев, внезапно хрустнула, зазмеилась трещинами, а потом рассыпалась мелкой крошкой, подняв в воздух облако пыли. Посмотрев некровзором вверх, я пытливо пронзил взглядом полупрозрачную толщу земли, ища поверхность, где вокруг замка клубилась поднятая нежить. Но не увидел ровным счетом ничего, ни единого отклика некроэнергии. Все было однородно серо. «Получилось!» — прошептал я, внутренне ликуя. «Получилось!» Оставалась только мантия. С опаской к ней подойдя, я потрогал носком ботинка валяющуюся на остатках плиты одежду, но та лежала смирно и признаков жизни не подавала. А то было у меня опасение, что, впитав в себя столько некроэнергии, она начнет самостоятельно бегать. Единственным отличием было то, что теперь она была ощутимо теплой и остывать, по всей видимости, не собиралась. Напялил ее на себя обратно. Не возвращаться же в кальсонах. Усмехнулся. По сути, сейчас на мне был сильнейший некромантский предмет. Предел мечтаний любого некроманта. Вот только я никак этой энергией воспользоваться не мог. Некромантия была мне неподвластна. А мантия все так же оставалась просто одеждой. Наверху меня уже ждали. Посреди огромного поля человеческих костей, сплошным слоем покрывавших всю территорию Академии, стояла большая часть преподавателей во главе с ректором и напряженно вглядывалась во мрак прохода. А когда я появился оттуда, с хрустом раздавив пару костей под ногами, щурясь от льющегося с неба солнечного света, то вся эта толпа, завопив что-то радостное, бросилась ко мне и, подхватив на руки, начала очень энергично подбрасывать вверх. «Уроните, черти!» — кричал я, взмывая на уровень второго этажа и переживая, как бы от переизбытка эмоций меня не приложили прямиком об землю. А когда всеобщее безумство пошло на спад и меня поставили обратно на ноги, счастливая ректор подбежала, чмокнула в щеку и, блестя глазами, заявила: «Они живы, Вальдемар! Представляешь, они живы!» «Кто?» — переспросил я. «Студенты! Группа В1, которые в парке были!» — улыбаясь, ответила мне женщина. «Все благодаря твоим парням! Я их прибить думала, а они, оказывается, группу спасли!» «Никто не пострадал, совсем никто! А ты знаешь, что это означает?» «Просвети меня!» Осторожно ответил я. «Это означает, что нам не прилетит штраф от имперской канцелярии!» Заулыбалась во весь рот Нодерляйн. «Сразу за 30 студентов нам бы такую сумму выписали, просто жуть!» «Представляю!» Кисло покивал я головой. Тут накатила сильнейшая усталость. Я присел, оперевшись о стену замка. Еще раз посмотрел на небо, которое уже не закрывала пелена защитного поля, и, наконец, расслабился. Персональный квест оказался выполнен.